стало страшно. Она поняла. Ангелу ничего не стоит ее обдурить. Тот, несомненно, видел, что с ней происходит. «Не бойся», — сказал он, — «я не причиню тебе зла. Если тебе интересно, детка, задавай свои смешные вопросы. Давай, почему бы и нет?» «Кто ты на самом деле?» «У меня много разных имен, но ни одно из них нельзя произнести на человеческом языке. В действительности я просто ум». «Чей ум?» «Это неправильная постановка вопроса», — ответил ангел. «Ум всегда бывает у кого-то», — сказала Маша не очень уверенно. Ангел засмеялся. «Если бы ты чуть поторопилась, я со временем стал бы твоим умом. Теперь все сложнее». «Не говори загадками», — сказала Маша. «Я и так почти ничего не понимаю». «Только что я хотел родиться женщиной по имени Маша, но в последний момент передумал». «Почему?» — спросила Маша. «Потому что тебе стало тошно, и я не вижу в этом ничего удивительного. Подняться на комке с ссаных тряпок и ехать рождаться в Лос-Анджелес, чтобы потом ходить с птичьим говном на голове и радовать светлые умы, вгрызающиеся в наномиры друг в друга. Юмор в этом, конечно, и есть, но довольно инфернальный. Вот та зеленая звездочка, где была река, лодка и лето, намного интересней». «Подожди», — сказала Маша. «Если все мои мысли думаешь ты, кто тогда я?» «Ты просто форма, которую я хотел принять. Но теперь эта возможность упущена». «Это правда, что ты создал меня своими рогами?» «В некотором роде». «Ха», — сказал ангел и усмехнулся. «А как ты это делаешь?» «Один мой рог спрашивает у другого, быть или не быть. Когда другой рог отвечает «быть», я надеваю на него слово «Маша» или какое-нибудь другое имя. На первый рог я надеваю священные бусы, из которых возникает видимость мира. Потом я смотрю на оба этих рога небесным глазом в хвосте и начинаю верить, что это Маша смотрит на мир, а не я смотрю на мир и Машу. Если вовремя подбросить эту зародившуюся во мне уверенность в женскую матку, рождается мое новое воплощение. Вот и все. Можешь считать, что человеческая жизнь просто разряд тока между моими рогами». «А зачем ты меня создал?» «Ты... это дом моей мечты», — ответил ангел. «Жизненное пространство, где я могу самозабвенно думать». «Каждый раз ты придумываешь весь мир заново?» «В этом нет нужды. Он уже придуман. Буквы складываются в него сами. Достаточно создать фальшивую Машу, которая будет считать, что это она его видит». «Что теперь со мной будет?» — спросила Маша. «Полагаю, я вот-вот тебя забуду». «Но ведь это жестоко». «По отношению к чему? К рогам или хвосту?» «По отношению ко мне», — сказала Маша печально. Ангел грустно усмехнулся и качнул головой. Маша заметила, что его лицо опять стало юным и светлым. Из рук исчезло оружие, а крылья за спиной сделались ослепительно белыми. Странный золотой полумесяц над его головой уже не казался рогами. «Я знаю, что ты чувствуешь», — сказал ангел. «Знаю, потому что чувствую это сам. Но ты заблуждаешься, поверь. Это вовсе не жестоко. Хотя, конечно, тут бесполезно объяснять». «Я исчезну, а ты останешься?» «Нет. Мы просто перестанем отражаться в бутылке. И мы больше никогда не встретимся». Ангел улыбнулся. «Отчего же?» — сказал он. «Мы еще много раз встретимся. Но мы будем другими, и ты, и я». Он распрямил все 6 своих крыльев и стал похож на сосредоточенную снежинку огромных размеров. Маша опять заметила вокруг разноцветные огни, но она больше не хотела на них смотреть. Ее внимание притянул глаз, горящий в хвосте ангела. Она уже поняла, что сейчас будет, и это действительно оказалось совсем не страшно. Небесный глаз раскрылся огненным цветком. Маша почувствовала, что ее уносит в него, как уносила перед этим в сверкающие точки на созданной ангелом сфере. На миг Она снова увидела гостиничный номер, где вспотевший лыжник отплясывал с двумя хохочущими девушками у камина, и поняла, что просыпается от сна, который так и не успела увидеть. Последним, что она различила, была стоящая на столе банка с нарисованным на боку ананасом. Маша подумала, что никогда теперь не узнает, какой вкус у воды внутри. Но там, куда она просыпалась,